Глава 9. Алекс Рид. На лице Миллера сквозило отвращение, когда он с опаской присаживался на расшатанный кухонный табурет, стараясь не задеть ничего рукавами пальто. Но это оказалось не так просто. Крохотная столовая была забита всевозможным хламом до отвала. В углах поблескивала целая армия пустых бутылок из-под дешевого виски, а пол, покрытый толстым слоем пыли и грязи, не убирали, казалось, целую вечность. Билл Уэйтингс молча поник в линялом темно-синем кресле, стоящем немного поодаль от кухонного стола. Некогда на велюровой обивке красовались нежно-розовые бутоны цветов, однако в первозданном виде они сохранились лишь кое-где на внешней стороне подлокотников, там, где к креслу обыкновенно не прикасались. Вся обстановка в доме была до невозможного убогая, обветшалая и грязная. Об уборке, похоже, в этом месте не слыхивали уже многие годы. «Все винят меня в смерти Томми», — прохрипел Билл, поглаживая глубокие морщины на своих щеках. «Все считают меня монстром». «А разве это не так?» В глазах Миллера сверкнуло презрение. «Если бы ты лучше заботился о своем ребенке, то он не погиб бы мучительной смертью в лесу». «Своем ребенке», — повторил мужчина с горькой усмешкой, после чего еще резче стал растирать дряблую кожу. «Томми не был моим сыном». «Как это?» Я уставился на него, пытаясь понять, говорит он серьезно или же просто старается убедить себя самого в том, что он ни в чем не виноват, выдумав нелепую отговорку. Однако Билл, похоже, был полностью уверен в своих словах. «Вот так, детектив!» Его тускло-блестящие зрачки скользнули по моему лицу. «Признаться, я тоже был немало удивлен этому, мягко говоря». Его рот вновь исказила кривая усмешка. Слегка подавшись вперед, Билл вытянул трясущуюся ладонь и, пошарив ей где-то под старым креслом, вытащил наружу полупустую бутылку с темно-янтарным содержимым. Откупорил горлышко, поднес к бледным губам и сделал большой глоток, даже не поморщившись. Фрэнк, все еще сидящий напротив с каменным лицом, внимательно наблюдал за каждым движением мужчины, не сводя с него своих угольных зрачков ни на секунду. «Знаете, когда-то все было иначе», — продолжил Билл, допив свое пойло и швырнув пустую бутылку в угол, где она, гулко приземлившись на донышко, тут же грустно шлепнулась на бок, прокатившись по грязным доскам. «Мы с Лилиан были счастливы. Наверное, в это сложно поверить теперь, но у нас была идеальная семья. Я ведь любил ее еще со школы, детектив». Он окатил меня затуманенным взглядом и задумчиво подергал сальную прядь волос. «Чего мне стоило отбить ее у кретина Лафера? Я бегал за ней несколько лет, как собачонка. Оббивал порог ее дома, дарил цветы и бесконечно признавался в любви. Я был так молод тогда». «Ваша жена встречалась с шерифом?» Я с удивлением уставился на Уайтингса. «Это маленький городок, детектив», — ухмыльнулся тот, тряхнув всклокоченной гривой. «Выбор здесь не очень-то велик». «И что же было дальше?» мрачно произнес Фрэнк, подкуривая кончик белоснежной сигареты. «Ты все же добился своего, переманив возлюбленную шерифа на свою сторону, а затем счастливо зажил с ней в этом прекрасном доме?» Фрэнк недвусмысленно покосился на криво висящие занавески. Такие грязные и дырявые, что угадать их изначальный оттенок просто не представлялось возможным. В рассохшихся оконных рамах по бокам гулко насвистывал осенний ветер, принося вместе с собой в дом запах отцаревшей древесины. «Ты напрасно издеваешься, детектив», — резко ответил Билл, обхватив линялые подлокотники руками и подавшись вперед. «Этот дом я построил своими руками ради Лилиан, в подарок к нашей свадьбе. Но все пришло в упадок после ее смерти». «Ник Лафер упомянул, что ваша жена скончалась, когда мальчику было 5 лет», — вспомнил я. «После этого все пошло наперекосяк». По уставшему лицу Уайтингса пробежала тень, словно он, ненадолго погрузившись в счастливое и безмятежное прошлое, был вынужден вновь вернуться в убогое настоящее, где он, ссохшийся и истертый, как и весь его дом, допивал остатки спиртного из валявшихся на полу склянок. «Не сразу», — Хрипло проговорил он наконец, таращась куда-то в пустоту перед собой. «Какое-то время мы с Томми еще жили нормально. Пытались смириться с утратой, подстроиться под новую реальность». Он вдруг тяжело вздохнул, вытянул вперед неухоженные кисти с криво обрезанными ногтями, вновь уложил их на колени и опустил голову. «Все было более-менее сносно», — продолжил он уже совсем другим голосом. «Пока я не нашел письма, спрятанные в шкафу, разбирая вещи Лилиан». «Что за письма?» Я напрягся, вглядываясь в угрюмое лицо Билла, хотя в глубине души уже и сам понимал, какой ответ сейчас услышу. «Бумажные письма», — с неуместным сарказмом протянул мужчина, по-прежнему не поднимая головы. «Лилиан тайно встречалась с Лафером. Прямо за моей спиной все эти годы, пока я счастливо жил с ней под одной крышей, каждый день благодаря Господа за то, как мне невероятно повезло. Смешно, правда?» «Не очень», — ответил Миллер, стряхивая пепел на пол. «Значит, Томми был...» «Да», — резко перебил его Уайтингс. «В последнем письме Лилиан хотела признаться Лаферу в том, что он был отцом мальчика, но так и не отдала ему конверт». «Выходит...» Я уперся зрачками в бледно-желтое лицо Билла, покрытое густой щетиной. «Шериф не знал о том, что Томми был его сыном». Мужчина, наконец, приподнял голову, медленно убрал ладони с коленей, после чего плавно откинулся на выцветшую спинку кресла. «Нет», — он посмотрел мне в глаза. «Никто не знал, кроме Лилиан и меня». «Если ты так сильно возненавидел мальчика, узнав правду», — процедил Фрэнк, «то почему просто не рассказал обо всем шерифу? Почему не отдал сына его настоящему отцу?» «Вы не понимаете», — просипел Уэйтингс. «Я не мог допустить, чтобы это вскрылось. Томми был единственным, что осталось у меня после смерти Лилиан». «Поэтому ты благодушно избивал несчастного и ни в чем не повинного ребенка многие годы, пока не довел его до смерти». Миллер с презрением сплюнул на пол, после чего швырнул дымящийся окурок в сторону пустых бутылок. Словно поддерживая его действия, непогода за окнами внезапно усилилась в тот же миг. Ярко сверкнувшая молния высветила убогую кухню ослепительно белым светом, а затем по улицам Блэквудс прокатился оглушительный раскат грома. Ливень, и без того бушующий за стеклами дома, припустил с новой силой, превратившись в сплошную стену мертвенно-серой воды. «Я не мог!» Билл прикрыл опухшие веки и безвольно уронил затылок в грязную сине-розовую обивку. «Я старался, но... каждый раз, когда я смотрел на Томми, меня как будто тыкали ножом. Прямо сюда!» Он распахнул глаза, заметно покрасневшие за последние несколько секунд, а затем указал ладонью на свои ребра, прячущиеся за тканью прохудившейся рубашки. Я незаметно сглотнул вязкую слюну, осевшую в горле, не зная, что сказать. Миллер, по-прежнему сидящий на табурете с неестественно прямой спиной, жестко изучал лицо Билла зрачками, сохраняя маску крайнего презрения. «Что ж, мистер Уайтингс», — произнес я, повышая голос, потому что ливень снаружи, что есть сил, барабанил по окнам. «К сожалению, все это уже не имеет никакого значения. Мальчик умер, и этого нельзя исправить. Мы пришли к вам не за тем, чтобы вы изливали нам душу». «Тогда зачем же?» Он непонимающе уставился сперва на меня, а затем с неприязнью скользнул блестящими от слез глазами по лицу молодого детектива. «Мы хотели узнать, не замечали ли вы ничего странного в поведении Томми? Не казалось ли вам, что он ведет себя не так, как другие дети? Возможно, что-то настораживало вас?» Билл задумчиво поскреб затылок, после чего медленно покачал головой. «Нет, я никогда не подмечал ничего такого. Он был совершенно нормальным. А почему вы спрашиваете?» «Потому», — ответил вместо меня Фрэнк, «что проклятие, свалившееся на Блэквудс, появилось не из воздуха. Кто-то мстит городу за смерть мальчика». «Что?» Мужчина испуганно вытаращился на Миллера, будто тот вновь собирался целиться в него из пистолета. «О чем вы говорите?» Я подался вперед, расправив ноющие от долгого сидения на неудобном табурете лопатки, скользнул зрачками по застывшей в углу фигуре Фрэнка, после чего повернул голову к опешившему Уайтингсу. «Мой напарник считает, что смерть Томми стала своеобразным катализатором для зла, которое дремало в этих лесах долгое время. К тому же мы видели мальчика в лесу этой ночью. В это сложно поверить, но...» «Значит, вы тоже видели Томми?» В глазах Билла мелькнул лихорадочный огонек. Я уж было решил, что свихнулся». «Ты видел мальчика?» Миллер напрягся и отложил в сторону пачку, в которой оставалось еще несколько сигарет. «Когда и где это произошло?» Уайтинг съежился в кресле, затравленно сверкая округлившимися глазами. Даже не самому наблюдательному человеку стало бы сразу понятно, как сильно он напуган. Он нервно сжимал и разжимал кулаки, изредка пожевывая передними зубами нижнюю губу. «Давно, почти год назад, я увидел его в лесу», — пробормотал он. «Это случилось спустя несколько месяцев после похорон. С тех пор я больше не бывал в чаще». «Он не пытался напасть на вас?» Я внимательно следил за судорожными движениями Билла. «Ничего не сказал вам?» Мужчина мельком взглянул на меня, прикусив губу и напрягшись всем телом. Я видел, как на его взлохмаченных висках выступили мелкие капли пота. Должно быть, призрак до смерти перепугал его тогда, потому что даже сейчас, находясь вдалеке от леса и сидя у себя в столовой, он нервно оглянулся по сторонам, будто опасаясь невидимой угрозы. «Нет, Томми просто стоял за деревьями и смотрел на меня», — дрожащим голосом ответил он. «А потом... потом он сказал, что кто-то проснулся, но я ничего не понял. Я убежал домой, запер дверь и несколько дней не выходил из своего дома». «Что ж», — устало протянул Миллер. «Слова Билла Уайтингса только подтверждают мою теорию о том, что призрак ребенка замешан в этом деле. Однако никому не причиняет вреда. Если бы он в самом деле оказался кровожадным мстительным духом, то точно не упустил бы шанса разодрать своего непутевого отца на мелкие ошметки». «Похоже на то», — согласился я. «Значит, осталось выяснить, кто прикрывается мальчиком для того, чтобы нападать на местных». Ночь без сна не прошла для меня даром. Дорога за лобовым стеклом полицейской машины то и дело подергивалась легким туманом, и я понял, что если не посплю хотя бы несколько часов, то просто свалюсь с ног от усталости. Фрэнк, сидящий на пассажирском сидении рядом, казался куда бодрее, однако темно-синие тени вокруг его глаз выдавали его истинное самочувствие, которое он старался скрыть, будто стыдясь этого. Ливень на улице закончился так же внезапно, как и начался, и теперь по тихим улочкам Блэквудс медленно текли мутные ручейки, унося в сточные канавы пригоршни мокрой листвы. «Я тут подумал», — пробормотал я, — «насчет шерифа. Как считаешь, стоит рассказывать ему о мальчике?» Я вскользь взглянул в лицо Фрэнка. На самом деле этот вопрос мучил меня с тех самых пор, как мы покинули сумрачный дом Уайтингса. Я понятия не имел, что мне теперь делать с этой грязной тайной, и имею ли я право вмешиваться в жизнь посторонних людей, переворачивая ее с ног на голову. «Зачем?» — Миллер пожал плечами. «Это все равно ничего не изменит. Мальчик умер, и шерифу лучше не знать о том, что из ямы в лесу он вытаскивал труп собственного сына». «Наверное, ты прав». Я вздохнул и сбавил ход, плавно поворачивая на развилке. «Вряд ли я сам захотел бы знать такую истину. Честно говоря, насмотришься на все это дерьмо и невольно подумаешь, как хорошо, что у меня самого нет семьи. Лучше провести всю жизнь с кошкой. Она, по крайней мере, не будет тебе лгать». Фрэнк молча хмыкнул, извлек наружу последнюю сигарету, поджег ее и с задумчивым видом закурил, глядя в боковое стекло. Я медленно проехал мимо закусочной на Red Road, на желто-красном фасаде которой понуро темнела незажженная вывеска. Двери в заведение по-прежнему были заперты, но теперь на них белела какая-то записка, написанная от руки и подклеенная на полоску прозрачной клейкой ленты. Все, что мне сейчас было нужно, это плотный обед, чашка горячего кофе и несколько часов освежающего сна. Без всего этого моя голова отказывалась ясно соображать. Да и ночная вылазка в лес, честно говоря, порядком меня измотала. Правое плечо, на котором я таскал тяжелую камеру, все еще болезненно реагировало на любое прикосновение. И под тканью рабочей рубашки, вернувшись на рассвете в дом детектива, я обнаружил расплывшееся темно-пурпурное пятно. Однако все мои мечты об отдыхе рассыпались в прах, когда в следующую минуту детектив, швырнув окурок в приоткрытое окно, неожиданно произнес: «Мне кажется, я знаю, кто орудует в лесах Блэквудс». «Правда?» Я приподнял брови и бросил на него изумленный взгляд. «Кто же?» «Если брать во внимание все имеющиеся у нас на руках факты, то больше всего похоже на то, что в здешних деревьях прячется Шиба». «Шиба? Это еще что такое?» «Так обобщенно называли мстительных злобных духов, занимающих определенные территории. Чаще всего Шиба обитает вдали от крупных мегаполисов, селится на болотах, на озерах, в лесах или на очень древних кладбищах». Фрэнк на мгновение умолк и потер уставшие глаза. «Обыкновенно дух находится в спящем состоянии и может оставаться таким многие сотни, даже тысячи лет. Но если его ненароком разбудить, то беды не миновать». «Похоже на то, что происходит здесь». Я нахмурился. «Откуда ты только все это знаешь, Миллер?» «Это моя работа», — уклончиво ответил он. Я подобрался к дому шерифа, притормозил и выключил мотор. Машина, тихо фыркнув, замерла. Приземистое здание выглядело особенно уныло в лучах дневного света. Фасады, на которых давно не обновлялась краска, печально глядели на пустую аллею мокрыми после недавнего ливня пятнами. «И как же нам справиться с этим злым духом?» Я глянул в его утомленное лицо. «Проблема в том, что Шибба – бессмертное существо. Как и говорила Кристин Блэк, это скорее не что-то живое и осязаемое, а некое явление. Шибба становится частью природы, пускает корни в почву, живет в каждом камне и ветке дерева, поэтому даже если мы сожжем или вырубим лес, это не поможет». «И что же тогда делать?» Я закатил глаза и устало вздохнул. «Час от часу не легче». «Единственный способ избавиться от духа – это заставить его снова уснуть». Фрэнк широко зевнул. «А для этого сперва придется выяснить, кто именно облюбовал столетние деревья в Блэквудс». «Но ты же сам только что сказал». Я непонимающе уставился на напарника. «Что думаешь, будто это Шибба?» «Шибба – это просто комплексное название», – терпеливо пояснил Миллер. «Эти призраки не появляются из ниоткуда. Обычно этому предшествует трагическая смерть. Расставшись с жизнью, дух не находит покоя и с течением лет набирает силу, впадая в дремоту и захватывая все больше прилегающей территории. Чаще всего Шиба пробуждается лишь тогда, когда рядом происходит нечто, отдаленно напоминающее его собственную смерть. Думаю, в этом и кроется загадка призрака Томми Уайтингса. Его кончина разбудила зло, спящее здесь с незапамятных времен». «Допустим». Я кивнул, вынимая ключи из замка зажигания и пряча их в боковой карман. «Хотя все это и кажется мне чудовищным бредом разгулявшегося воображения. Как же вычислить того, кто захоронен в лесах, если это произошло настолько давно?» Фрэнк едва заметно улыбнулся и похлопал меня по больному плечу. «Для этого и существуют местные легенды». «Хочешь сказать, нам придется перерыть все доисторические предания, касающиеся здешних мест?» «Верно». «И мы, конечно же, сегодня не доберемся до постели», — догадался я, мысленно прощаясь с мечтой о безмятежном сне. «Счет пошел на дни», — мрачно ответил Миллер, распахивая переднюю дверцу авто и впуская в салон ледяной ветер. «У Меган Джеймс осталось не так много времени». «А если нам не удастся?» Я осторожно захлопнул за собой дверцу и поежился от ноябрьского холода. «Мы можем опечатать лес, предупредить всех местных и избежать появления новых жертв. Ведь люди заражаются лишь тогда, когда суются в чащу. «Нет», — детектив покачал головой. «Шибба не может покидать свою территорию, в данном случае окружающий город лес. Но он не оставит жителей в покое, пока не убьет всех до единого. Это очень коварный дух, Рид, и очень древний. Он найдет способ заманить людей в свои владения». «Что ж». Я снова вздохнул и спрятал моментально закоченевшие руки в карманы, двигая вслед за напарником к дому шерифа. «Тогда проведем надвигающийся вечер за байками у костра». «Скорее, за чтением пыльных книг», — поправил меня Фрэнк. «Это будет гораздо эффективнее». Миллер первым вошел в дом. Я ожидал, что шериф выскочит нам навстречу с расспросами. Однако темный коридор встретил нас обоих гнетущим молчанием. Свет во всем доме был погашен. На кухонном столе по-прежнему стояла пустая чашка из-под кофе, которой я выпил еще утром. Лафера нигде не было. Я прошел в спальню, где под одной стеной белела заботливо застеленная руками хозяина дома одноместная кровать, а под другой – старое продавленное раскладное кресло. Сбросил с плеч куртку, стащил ботинки и с удовольствием переобулся в домашние тапочки. Тапиока, развалившись на кровати, тихо мяукнула в знак приветствия, моргнув заспанными желтыми глазами. Мой дорожный чемодан, все еще не разобранный, стоял у окна, с грустью глядя на меня своими выпуклыми боками. «Странно», — пробормотал Фрэнк, вваливаясь в комнату. «Куда это сбежал наш шериф?» «Может, доктор Вайнс вызвал его в госпиталь?» Предположил я, шагая к своим вещам и выуживая из кожаного чехла бритвенные принадлежности. «Или он решил съездить за покупками? Его машины у дома нет». «Я заметил», — ответил детектив, присаживаясь на краешек кресла. «Но тогда почему он не прихватил с собой рацию?» Миллер приподнял ладони, потряс зажатым в ней передатчиком. Это было действительно необычно, ведь Лафер обыкновенно не расставался со своей рацией, повсюду таская ее за собой. Я хотел ответить ему, когда вдруг мое внимание приковали странные следы на полу. Они тянулись по коридору, начинаясь где-то за углом кухни и обрывались у входной двери. Я отчетливо видел отпечатки небольших босых ступней, похожих на детские. Перехватив мой изумленный взгляд, Фрэнк опустил глаза и присвистнул. «Похоже, Томми Уэйтингс решил навестить отца, пока нас не было». «Думаешь, шериф в опасности?» Я с тревогой взглянул в лицо напарника. «Ты говорил, что его призрак не должен представлять угрозу». «Я не очень доверяю мертвецам, если говорить откровенно», — произнес он, поднимаясь на ноги и мрачно сверля зрачками грязные отметины на полу. «К тому же я не совсем уверен, что это был мальчик». «Думаешь, кто-то мог притвориться им?» Я ощутил, как в горле неприятно сдавило. «Шибба?» «Шибба не может выбраться из леса». Он качнул головой и вышел в коридор. «Как и погибший ребенок, потому что он умер там, и лес стал для него ловушкой». «Но тогда кто?» Я поспешил вслед за Фрэнком, который, склонившись над одним из отпечатков, внимательно разглядывал его. Остатки сонливости, плескавшиеся в моей утомленной голове, испарились. Теперь я ощущал, как гулко бьется сердце где-то в барабанных перепонках, нещадно сотрясая их. «Знаешь, что я думаю?» — протянул Миллер, зачем-то потрогав указательным пальцем часть отпечатка. «Вряд ли Меган Джеймс так уж торопилась в лес, бросив все свои вещи в закусочной и даже не заперев за собой дверь». «Что ты хочешь этим сказать?» Я впервые видел Фрэнка таким встревоженным. Рывком поднявшись на ноги, он бросился к входной двери, жестом приказывая мне нырять в машину и заводить мотор. «Мисс Джеймс не бежала куда-то, она бежала от чего-то», — произнес он, захлопывая за собой дверцу и нетерпеливо постукивая тонкими пальцами по приборной панели, пока я спешно огибал полицейское авто с другой стороны. «Что-то в кафе напугало ее настолько сильно, что она, забыв обо всем на свете, бежала оттуда без оглядки». «Значит...» Я завел мотор, сдал назад и свернул на все еще сырую полосу шоссе, громко скрипнув колесами на бетонном бордюре. «Людей не просто заманивают в лес, их туда загоняют». «Похоже на то». Миллер тяжело вздохнул и с досадой швырнул пустую пачку в боковое окно, чертыхнувшись себе под нос. Бумажный конвертик, жалобно трепыхнувшись, тут же был подхвачен порывом ветра. Прокатившись по асфальту в противоположную сторону, он на мгновение замер в воздухе, а затем исчез в канаве. «Что все это значит?» Исступленно проговорил я, ощущая, как внутри одновременно растет раздражение и крайнее беспокойство. «Ты ведь утверждал, что ни Шиба, ни призрак Томми Уэйтингса не могут покинуть территорию леса. Тогда как возможно, что кто-то свободно разгуливает по Блэквудс, утаскивая жителей в чащу и заражая их там чем-то смертельно опасным?» Я ждал, что детектив привычно нахмурится, после чего даст новое безумное объяснение, которое как нельзя кстати впишется в картину, происходящую вокруг. Однако он не спешил отвечать. Вместо этого Миллер продолжал нервно тарабанить кончиками пальцев по лакированной панели. И лишь спустя несколько минут, не поднимая головы, угрюмо произнес: «Я не знаю».